Глава 41. Затея Ханны Роберту совершенно не нравилась. Бегать волком по лесу нынче было небезопасно, ведь подручные Рэмзи могли все еще рыскать в поисках дикого зверя, утащившего, как им виделось, двух детей и загрызшего леди Равену. Но Ханна была непреклонна. «Только так я смогу найти Эндрю», — заявила она и как-то странно переглянулась с якобы повитухой. «Миссис Кэмерон, принесите, будьте добры, любую нательную вещь мальчика и отправимся в лес. Медлить нельзя. Малыш и так слишком долго отсутствует дома. Ты уверена, что сумеешь его отыскать?» — спросил явно скептически Роберт, пока женщина торопливо шла к дому. «У волков тонкий нюх, насколько ты знаешь», — отозвалась она, избегая глядеть на него. «Уверена, я смогу найти следы Эндрю». Роберт понял, что ей неловко говорить о своей другой сущности с ним, явным перевертышем-ненавистником, и он тут же подался вперед и взял ее за руку. В конце концов, она не виновата, что такое родилась, как бы донес через это рукопожатие. К тому же ее волчий нюх им сейчас только на руку. И либо он, Роберт, тот еще лицемер и двуличный мерзавец, либо... Пора менять свое отношение к этим... людям. Подручные Рэмзи прочесали округу с собаками. Все-таки возразил он, желая предостеречь девушку от неудачи. Но она, глядя на их соединенные руки, упрямо дернула головой. «Мистер Уивер сказал, их постоянно что-то сбивало со следа. Уверена, я смогу разобраться, что именно. Все-таки мы перевертыши разумней животных», заключила она, вскинув голову. И ее волчьи глаза с неким вызовом вперились в Роберта. Он догадался, она испытывает его, хочет понять, насколько ему неприятно такой. И он к своему стыду или радости понял, что не чувствует отторжения, только желание, потому что такие глаза, как у Ханны, делались лишь в момент безудержной страсти. И как-то сами собой ассоциировались теперь в его представлении с ее обнаженным, податливым телом и удовольствием, что они дарили друг другу. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — откликнулся он и привлек к себе девушку, обнимая ее. Они беседовали у хозяйских построек, и Роберта, как ни странно, нисколько не волновало, что о нем подумают слуги, застав с оборотницей, обнимающимся в тени у конюшен. В конце концов, лишь рядом с ней его сердце впервые за многие годы находило покой. И эту уютную мягкость, эти нежности пламя одновременно он ни за что бы не променял ни на что прочее в этом мире. Роберт вдруг с ясностью осознал, что влюблен. Влюблен так, что щемит в груди. И крепче прижал к себе Ханну. Она, прильнувшая было к его широкой груди, встрепенулась вдруг, пытаясь освободиться. «Миссис Кэмерон возвращается», — прозвучал ее взволнованный голос. Но Роберт все равно не отпустил ее сразу. Она будто страшилась, что их застанут вдвоем, и эта мысль неприятно кольнула. «Вот, ночная сорочка вашего мальчика», — сказала женщина, встав перед ними. Ханна кивнула. «Тогда пойдем в лес». И первая направилась к тропке, уводящей к реке. Там, едва ступив в чащу, она кинула на мужчину один быстрый, исполненный сожаления взгляд, будто просила прощения за свое скорое обращение. А потом, скинув верхнее платье, перекинулась в зверя. Пока женщина прибирала брошенные ей вещи, Роберт, опустившись на корточки, протянул к ее волчьему носу сорочку ребенка. Хотел, наверное, показать, что доверяет ей, не боится. И когда волчица приблизилась, ткнувшись носом в пахнущую Эндрю материю, он неуверенно протянул свою руку и... коснулся пепельно-серой, чуть жесткой шерсти. Дикий зверь вскинул взгляд желтых глаз и пристально на него посмотрел, все так же испытывая. Роберт провел раскрытой ладонью по хребту зверя, впитывая всем существом его волчий дух, чуть сиплое, прорывающееся сквозь зубы дыхание, сам вид стройного, поджарого тела с торчащими кверху ушами. И снова, как откровение, осознал, что не испытывает к нему неприязни. Знает подспудно, это все та же она, его желтоглазая девочка. «Но ты что-нибудь чуешь?» Прервала их бессловесный диалог миссис Кэмерон, спрятавшая одежду Ханны под куст и торопливо приблизившаяся. Волчица, естественно, не ответила, но, отведя взгляд от Роберта, начала обнюхивать землю. Вскоре она затрусила по утоптанной тропке, то ускоряясь, то замедляясь, то неуклонно направляясь вперед, и ее спутники следовали за ней. Роберт видел, с каким сосредоточенным напряжением миссис Кэмерон наблюдает за зверем, способным привести ее к мальчику, так преданно ею любимому, что она даже не побоялась пойти на осознанный риск во имя его счастья и благополучия. Что сделал он сам, чтобы хоть как-то участвовать в жизни сына? Приехал к Нэшам раз или два, поглядел на него, не смея коснуться и пальцем, а потом, следуя уговорам ненавистного тестя, и вовсе предпочел позабыть о его существовании. Дреной, однако, из него вышел отец, как и муж никакой, а уж жених и того хуже. В свое оправдание хотелось сказать, что жена тоже не любила его, заманив в сети ненавистного брата обманом и лестью. А уж невеста... Разве он виноват, что такое случилось? «Как вы узнали, что я отец мальчика?» — неожиданно спросил Роберт, обратившись к шедшей чуть позади женщине. Та вскинула на него настороженный взгляд, но в то же мгновение взяла себя в руки. «Вы дважды навещали соловьиный коттедж и дважды в гостиную требовали младенца», — сказала она. Поразмыслив, я поняла, что простым совпадением это быть не могло, ведь прочим гостям малыша показывать не носили, да и подслушала я кое-что. Она замолчала, снова глядя на зверя, который бежал впереди, ведя носом по самой земле. «И что именно вы подслушали, мэм?» Без осуждения, но с искренним любопытством осведомился мужчина. Собеседница, уловив верно его настроение, чуть приметно расслабила плечи и отозвалась спокойно. «Мистер Нэш выговаривал миссис Нэш, что, попустительствуя вашим визитам, она сгубит в итоге репутацию дочери, от которой, сэр, к слову сказать, на тот момент и без того осталось немного. Но хозяин, вы, полагаю, и сами заметили, маниакально помешан на соблюдении внешних приличий и сделает все, чтобы сохранить имя семьи незапятнанным». «Я заметил, вы правы», — откликнулся Роберт. И добавил после секундной заминки. «И кто еще, как и вы, мог подслушать такой разговор?» «Полагаю, никто. Мистер Нэш чересчур осторожен, чтобы говорить лишнее. И все-таки вы подслушали, не предназначенное для ваших ушей. Лишь потому, что, радея о благе ребенка, желала знать о нем больше. Похвальное рвение». Они к тому времени вышли к реке и направлялись за зверем вдоль берега. С пламенеющим бересклетом волчица, впрочем, вела себя так, словно сбилась со следа. То убегала вперед, то возвращалась, то вовсе кружила на месте. Роберт давно отвык от привычки беседовать что с собаками, что с домашними птицами, коих прежде у матери было много. И все имели свои имена, но теперь обратился к волчице как к человеку и даже сам себе удивился. «Ханна, ты сбилась со следа? Эндрю был здесь? Ты его чуешь?» Волчица, сверкнув в его сторону взглядом, вошла в воду, и в следующий миг Роберт увидел уже не зверя, а девушку, стыдливо укрывшуюся в воде. Тут же вспомнилось, как он гнался за ней через лес, а потом прыгнул в воду, движимый яростным раздражением, причины которого осознавал теперь лучше всего. Уже тогда ненавистная вроде бы оборотница зацепила его, и осознание этого факта жгло сердце огнем. «Здесь у реки Эндрю, скорее всего...» Начала была Ханна, но вдруг замолчала, опять обменявшись загадочным взглядом с миссис Кэмерон. «В общем, следы его в этом месте смешиваются с другими». Роберт понял мгновенно, от него что-то скрывают, а ведь казалось, между ним и Ханной нет больше тайн. И осознав, как сильно он ошибался, Роберт сделался мрачен и зол. «Ханна!» — сипло выдохнул он. «Что происходит?» И голос его прозвучал угрожающе. Он шагнул в воду, сжав кулаки. «Что вы скрываете? Если это касается мальчика, моего сына, я хочу знать это!» В глазах девушки всколыхнулся испуг, такой явный, ничем не прикрытый, что сомневаться в наличии тайны больше не приходилось. «Ханна», — прохрипел он. «Ты только так не волнуйся», — произнесла та, выставив руку, вроде как защищаясь. «Не думай, что... Ханна, я должен знать». И тут миссис Кэмерон просветила его. «Ваш сын перевертыш, сэр». И Ханна хотела сказать, что у реки мальчик, скорее всего, обратился. Роберт стремительно обернулся. Даже огненный бересклет смазался в красно-алую полосу, полыхнувшую перед глазами. «Это шутка такая? Вы разыгрываете меня?» Прозвучал будто и не его голос вовсе. «Боюсь, это правда, сэр». Серьезно откликнулась женщина. «Он перенял этот дар от мисс Абигейл, а она от родных. Наши перевертыши, сэр, пусть и тщательно это скрывают». Роберту показалось на миг, он перестал чувствовать ноги, будто его понесло по воде опавшим с ветки листом. «Наши перевертыши? Нет, он бы знал, догадался бы. Это просто немыслимо». «Прости, что умолчала об этом», — взмолилась Ханна с явным раскаянием. «Знала, как ты ненавидишь всех перевер...» Роберт бросился к ней, не позволив договорить, и почти было поймал, желая заставить ее перестать говорить эти бредни про ненависть к ее подобным. Но девушка, вскрикнув, кинулась к противоположному берегу и уже волком выскочила на камни, отряхнулась, обдав его веером брызг, и вдруг припала к земле, обнюхивая ее. Роберт замер, растерянный, мокрый и злой, ощущал себя Цезарем, пересекающим Рубикон и тем самым меняющим не столько историю, сколько собственное мировоззрение. Его сын перевертыш, как и девушка, занимавшая все его мысли. Он очнулся, заметив, как серый пушистый хвост скрывается за стволом ближайшего дерева. «Ханна!» Он спешно выбрался из воды и бросился за ней следом. «Постойте, я с вами!» — окликнула его миссис Кэмерон, с трудом справляясь с намокшим подолом длинного платья. Казалось бы, они на минуту замешкались, но волчице уже след простыл. Они бросились по едва приметной тропе, клича девушку разными голосами, и вдруг за поворотом тропы заметили примечательную картину. Вздыбив шерсть, волчица стояла напротив медведя и маленького волчонка, льнущего к ногам зверя. И зверь этот, косматый и страшный, глядел на нее примечательным взглядом всех перевертышей, ярко-желтым, янтарным и изучающим.